Выпей еще рюмочку, что ли. А я аптечку принесу, надо царапины смазать. Отыскав в аптечке какую-то импортную мазь, заменявшую старый добрый йод, ловко обработал царапины. Парочка коих обнаружилась и на талии. Митька, похоже, полностью соскочил с катушек и уподобился орангутангу. Катя ежилась и ойкала. «Не пищи», — сказал он ворчливо. «Если верить тому, что на тюбике написано, болезненных ощущений эта дрянь не вызывает. Ущиплется? Перетерпи», — посоветовал он столь же хмуро. «Вообще вид у тебя, надо сказать, провоцирующий, виктимный по-научному. Юбка, как носовой платочек. Мода, мода», — ворчал он, вешая на соседнее кресло ее плащик. «Ну-ка, повернись. Я еще здесь посмотрю. Когда в машине сидишь, юбки поди, и не видно как таковой. А потом удивляемся, что у кого-то мозги плывут». «Ладно, не ворчи», — сказала Катя, явно приведенная хорошей дозой коньяка в беззаботное состояние. «Все хорошо, что хорошо кончается. Но какой у меня был вид! Боюсь думать, на кого была и похожа. На чертовски легкомысленную девицу. На жертву маньяка», — поправила Катя весело. «Это ближе к реальности». Она посмотрела на свое живописное подобие. «Пашка, ты все-таки и сам немножко маньячок. Что, твои иностранцы меня сегодня в таком виде лицезрели?» «Они люди раскованные», — сказал Петр. «Что ты так озираешься?» «Пытаюсь представить, где именно ты подружек располагаешь. Неужели прямо в кресле?» «Кто тебе такой напел?» — возмутился он. Однако в глубине души чуточку устыдился. Как-никак не только Пашка, но и он сам в этом кабинете развлекался довольно предосудительно с точки зрения законной супруги. Ну, вопрос, конечно, философский. Этично ли изменять чужой жене? Пусть и свято верящий, что она твоя жена. Ну, предположим, сии мысли есть не более чем увертки. Речь ведь идет не о чужой жене, а о твоей любимой женщине. Но ведь если что и случилось, то по обязанности, в рамках взятой на себя роли. А глаза забегали, — сказала раскрасневшаяся Катя, уже ничуть не похожая на удрученную жертву маньяка. — Уличила я тебя? — Катерина, а обвинения насквозь беспочвенны. И вообще, запахни остатки блузки и одерни то, что ты именуешь юбкой. Иначе я за себя не ручаюсь, руки так и тянутся. — Ну и протяни, — с провоцирующей улыбкой сказала Катя, откинувшись на спинку и уже не придерживая разорванную блузку. А то две ночи не протягивал. Петр поднял ее из кресла, в две секунды разделался с теми пуговицами блузки, что ухитрились сохраниться после елагинской атаки. Катя прильнула к нему, тяжело дыша, юбка упала на ковер. Опуская ее в кресло, Петр успел подумать, что в Пашкином безумии есть своя система. И в самом деле, как-то по-особенному возбуждаешься, держа в объятиях женщину, которую оголтело хотят другие мужики настолько, что средь бела дня пытаются притворить желание в жизнь, и тут же испугался, как бы не нахвататься от своего двойника такого, что потом 100 лет не отделаешься. Гены ведь одни и те же. Необычность ситуации придавала сил и толкала на новые подвиги. Прошло много времени, прежде чем Катя мягко высвободилась, расслабленно затихла в его объятиях, не открывая глаз, засмеялась. «Лучше бы ты в свое время с этого и начал, вместо известных глупостей. Может, я и испорченная, но ведь возбуждает, когда собственный муж совращает в служебном кабинете Паша». «Что?» — — спросил он, блаженно зажмурившись. — А ведь у тебя что-то очень уж ловко получается с этим креслом. Чувствуется привычка. — Катенька, — сказал он беспомощно, — ну, давай все забудем и начнем все по-новому, все сначала. — Хорошо, — ответила она тихо, — старому я бы не поверила, а вот тебе, новому, отчего ты верю, Савельев? Он напыжился от гордости, но, поразмыслив, пришел к выводу, что взлетать на седьмое небо рановато, слишком многое оставалось непроясненным и, более того, откровенно настораживающим. Он даже в мыслях не мог решиться произнести «пугающим». Вскочил, шлепнув по полу босыми ногами, кинулся к залившемуся трелью селектору. Катя принялась торопливо одеваться. «Ну вот», — кривя рот в нехорошей ухмылке, — сказал он, повесив трубку, — «появился молодчик на территории. Сейчас я с ним как следует поговорю». «Паш!» — она застыла с юбкой в руках. «Осторожней, он сумасшедший, точно тебе говорю. Ты бы глаза видел». «Ну, я тоже не подарок», — отмахнулся Петр. «Тут у меня булавка завалялась. Закали юбку, плащик накинь сверху. Сойдет. Потом я тебя сам домой отвезу». «Паша, не беспокойся», — бросил он на ходу. «Мы люди светские временами. Светские поговорим». И зашагал по коридору, стараясь не выглядеть бегущим. Сначала, в первый миг, хотел вызвать Елагина в кабинет и учинить разборку там, но по размышлении это показалось недостойным настоящего мужика. Мало ли какой оборот примет светская беседа. Лучше уж проводить ее на вольном воздухе. Пашка, может, и вызвал бы на ковер, но не я. Елагин, как ни в чем не бывало, стоял возле своей черной «Тойоты», заменившей в качестве разъездной машины несчастный джипер. Кроме него людей во дворе не было, что облегчало задачу. Завидев Петра, Елагин его непринужденно окликнул. «Не как марсиане прилетели, босс? Куда это вы галопом несетесь?» Старательно пытаясь сохранять хладнокровие, Петр подошел вплотную и, не отводя глаз, сказал: «Я тебя, по-моему, предупреждал». Оба сошлись на том, что это последнее предупреждение. «Кто-то мне по-мужски обещал с этим делом завязать». «Ты о чем?» — невинно уставился на него Елагин. «Где Катя?» «Катя?» — дернул Елагин плечом. «А я откуда знаю? Я же ей не нянька. Когда я ее последний раз видел, со второй космической скоростью удалялась в сторону проспекта Мира, живехонькая и здоровехонькая. Ничего вроде бы с ней не могло стрястись». Он осклабился, глядя простецки, недоумевающе. Петр отлично знал эти приемчики, призванные спровоцировать собеседника, вынудить его стать нападающей стороной, а себя самого, понятно, выставить жертвой неспровоцированной агрессии. И потому собрал волю в кулак. «Поиграем с ним в его же игру, тоже умеем».